помог мне умыться и хоть немного привести себя в порядок. Затем, обрядив меня в длиннополый плащ, повел к себе. Но не в свой дом, а в соседний, к сестре, чтобы в новой обстановке я хоть немного отдалился от пережитого, успокоился и отдохнул. Бывает так. Человек, одержимый одной мыслью, одним страстным желанием, даже будучи очень пьян, продолжает действовать целеустремленно, разумно добиваясь своего. Потом он не способен вспомнить подробности, последовательность событий, сказанные им слова, только по результатам сможет понять, что поступал правильно. Лишь отрывочно, как сквозь туман, припоминая я, чем занимался, покинув Новочеркасск с единственной целью — разыскать давние свои оглы. Но при этом поступки мои были, вероятно, вполне правильными. И на людей, с которыми доводилось встречаться, даже на старых знакомых, офицеров и генералов, я не производил отрицательного впечатления, не казался им человеком больным. В белых штабах и войсках немало обреталось тогда моих прежних сослуживцев, особенно по Юго-Западному фронту. От них я узнал все, что нужно. У меня хватило соображения не спрашивать напрямик о двух негодяях. Услышав от кого-нибудь, что я разыскиваю их, они бы насторожились, приняли какие-то ответные меры. Но нет. Я допытывался обиняком, справлялся о других офицерах и о давней сии оглы в том числе. Я шел как собака по следу, и след этот становился все отчетливее. Он привел меня из Ростова в Тихорецкую, оттуда под Царицын к генералу Мамонтову, в большую станицу Нижнетирскую. Путь был далекий, а время летело. Близилась середина августа того же злосчастного 18-го года. Дни держались знойные. К полудню голой, раскаленной степи нечем было дышать. Бои велись главным образом на рассвете, пока не иссякнет прохлада. Казачьи полки, переправившись на левый берег Дона, захватили Калач, нанесли под кривой Музгой такой удар красным, от которого те, казалось, не в силах будут оправиться. До Царицына оставались считанные километры. Как раз в это время я узнал точно, в каком полку служат оба негодяя и на каком участке фронта находится этот полк. Следовало найти повод для поездки туда. Зная честолюбие генерала Мамонтова, я предложил ему свои услуги — составить для истории описание победных боев за Царицын. Естественное дело для офицера генерального штаба. Сразу же выразив согласие, Мамонтов даже не скрывал своей радости и предупредил только, чтобы весь материал был дан ему на предварительное прочтение. У меня в руках оказался документ, открывавший доступ на любой участок фронта, чем я и не замедлил воспользоваться. В сопровождении трех казаков перебрался на левый берег Дона и там узнал, что положение белых войск не так уж блестящее, а скорее наоборот. Когда вступление в Царицын казалось уже совсем близким, у красных сменилось командование. Они нанесли несколько сильных контрударов, остановили наступавших, погнали на запад. Произошло это столь неожиданно. Действия красных были так энергичны, что многие казачьи сотни и пехотные батальоны оказались рассеянными или совсем разбитыми.